Она говорит: «Мы еще не закончили». «Разве?» Ее взгляд делается менее жестким, голос становится более человечным. «Эммануэль, ты не мерзавец. Боль заставила меня сказать вещи, которых на самом деле я не думаю. Это потому, что открывшаяся правда была слишком неожиданной. У тебя любвеобильное сердце. Что называется, сердце не камень. Я прерываю ее. Но, может, хватит об этом? Что такое? Ничего, забудь. Но ты прямой, чистый, чувствительный, не способный на подлость. Ты не отдавал себе отчета в том, что делал. Теперь ты в курсе. Лизон не говорила тебе о свиданиях с Жан-Люком. Доказательство того, что она бежит от тебя, пытается ускользнуть, но по доброте своего маленького сердечка щадит тебя. Не причинить боли. Сколько страданий было причинено во имя этого принципа. Надо выгравировать эту сентенцию на мраморе. Ну, смейся, смейся, ты страдаешь, старина. Что ж, я понимаю тебя. Старина? Она сказала старина. И она меня понимает. Да она дура. Элоди дура всегда была такой или с тех пор, как меня выставил? Решительно все переменилось. А она наклоняется ко мне, кладет руку на плечо. Ее вырез оттопыривается. Я не могу не видеть того, что нежно трепещет в тени, что я так хорошо знаю и всегда как бы открываю заново с неизменным волнением. Рыдание сдавливает мне горло. «Эммануэль, тебе надо взять себя в руки». «Посмотри фактом в лицо. Дай этой девочке следовать своим путем». Ее истинным путем. Ты останешься светлым воспоминанием в ее жизни. Вы не узнаете пресыщенности, усталости, горечи увядающей любви. Твой образ навсегда останется жить в тайниках ее сердца. Это прекрасно. Не преследуй ее. Не ожесточайся. Не испорть всего. Исчезни из ее жизни без шума, тихо, на цыпочках. Будь сильным. Какая дура. Грандиозная дура. Никогда бы не осмелился представить себе Элоди, ведущую такие идиотские речи. И она искренна. Что хуже всего, мне стыдно за нее, стыдно за себя. Я так обманулся на ее счет. И для того, чтобы быстрее покончить с ее разглагольствованиями в духе сельского кюре, я вздыхаю. «Ладно, пусть будет так». Она просияла. «Обещаешь мне?» «Обещаю, Элоди. Ты довольна?» «Теперь мне надо бежать». «Ты больше не увидишь ее?» «Ты не будешь пытаться увидеть ее?» «Ну, думаю, нам надо будет объясниться, по крайней мере». «Нет». Ты только встревожишь ее. Она сейчас как раз приходит в себя. Она все еще дорожит тобой. Тут и чувства, и привычка, и жалость к бедному старику. Перестань. Ты находишь меня старой? Ты моложе меня. Не намного, торопится она добавить. В конце концов, мы же не старики, ни ты, ни я. Она кладет мне на плечи руки. В ее голосе столько убежденности, столько уверенности. «Эммануэль, это тяжело, я знаю, но надо резать по-живому. Не объясняй ничего, не упрекай ни в чем. Беги». «Ты шутишь? У нее ключ от моей квартиры. Запрись на задвижку, смени замок, телефон. Ну все». Договорились. Я хватаю ее за запястье, решительно снимаю ее руки со своих плеч. Я ухожу, открой дверь и прощай. Она вынимает ключ из кармана халата, направляется к двери. Я следую за ней».